Глава третья. Я пришел в себя от резкого запаха нашатыря, который, казалось, пробил дыру прямо в мозжечке. Или это был просто запах местной флоры? На этой планете даже цветы пахли, как разложившийся труп скунса. «Он очнулся». Голос Леандры звучал глухо, словно через слой ваты. Я открыл глаза. Надо мной нависали кроны гигантских грибов, закрывающие грязно-желтое небо. Я лежал в грязи, моя левая рука. Я скосил глаза. Черное лезвие исчезло. Рука вернулась к форме обычной человеческой конечности, если не считать того, что кожа на ней была темно-серой и холодной. Что произошло? Я попытался сесть. Голова кружилась, а во рту был привкус меди. «Ты устроил мясорубку». Аня сидела на корточках рядом, протирая свой виброклинок пучком мха. «Вазар устроил. Он разорвал вожака стаи голыми руками, а остальных распугал чистой агрессией. А потом ты просто отключился. Энергетическое истощение». «Замечательно». Я с трудом поднялся на ноги, опираясь на плечо подоспевшей Леандры. «Значит, я теперь ходячая бомба с таймером, который барахлит». «Таймер тикает, Влад». Леандра проверила мой зрачок фонариком. «Твой метаболизм ускорен в 3 раза. Ты сжигаешь ресурсы организма быстрее, чем ядерный реактор топлива. Нам нужно найти ткача. Сейчас». «Гюнтер, я нажал кнопку связи на шлеме. Ты там как, не заржавел?» «Найн, командор», — отозвался робот. «Я слежу за вашими биоритмами. У вас был скачок кортизола такой силы, что я чуть не пережарил котлеты. Капитан Семен Аркадьевич передает, что если вы умрете, он вычтет стоимость похорон из вашей доли». «Передай ему, что я тронут его заботой. Веди нас». Мы двинулись дальше. Аня назвала это место «Тропой мертвецов», и название себя оправдывало. Тропа велась между булькающими болотами, из которых торчали белые кости каких-то гигантских рептилий. Внутри моей головы царила подозрительная тишина. Вазар молчал. Видимо, потратил слишком много сил на то шоу с вожаком. Но я знал, что он слушает. Он всегда слушает. «Влад, на 3 часа», — тихо сказала Аня, не замедляя шага. Я скосил глаза. В густых зарослях папоротника мелькнула тень. Потом еще одна. Вижу. «Это не те твари, что были раньше», — прошептала Леандра, сжимая пистолет. «Тепловизор показывает другую структуру. У них температура тела выше. И, о боги, их слюнные железы светятся в инфракрасном». «Слизневые волки», — процедила они. «Мутанты. Их слюна — концентрированная кислота. Прожигает керамические пластины за 3 секунды. Щиты долго не выдержат». Я огляделся. Мы находились в низине. Слева топь, справа крутой каменистый склон, поросший странными оранжевыми грибами-шарами размером с голову ребенка. «Их много». Аня остановилась, вставая в боевую стойку. «Окружают. Они загоняют нас к болоту». Из кустов раздалось низкое влажное рычание, похожее на звук прочищаемой канализации. Первая тварь показалась на свету. Она была отвратительна. Облысевшая, покрытая язвами шкура, мощные лапы с когтями-крючьями. Но самым страшным была пасть. С нее тягучими нитями капала зеленоватая слизь. Капля упала на камень, и тот с шипением начал плавиться, испуская едкий дым. «Убей их!» — лениво прокомментировал голос в голове. «Ворвись в толпу, разорви глотки, покажи им, кто здесь хищник. Ты же хочешь снова почувствовать силу?» Я стиснул зубы. Рука дернулась, требуя крови. «Нет», — прошептал я, — «мы сделаем это по-умному». «Влад, они готовятся к прыжку», — крикнула Леандра. «Щит на 15%. Волки действительно сгруппировались. Их было около дюжины. Они понимали, что мы зажаты, и готовились просто залить нас кислотой. «Аня, Леандра!» Скомандовал я, не повышая голоса, чтобы не спровоцировать атаку раньше времени. «Видите, вон те оранжевые наросты на склоне?» «Грибы?» — удивилась Леандра. «Они полны метана под высоким давлением». «Именно. Когда я скажу, падайте лицом в грязь и закрывайте голову руками». «Ты спятил?» — округлила глаза доктор. «Доверься мне». Вожак стаи, тварь с бельмом на глазу, издал пронзительный визг. Стая сорвалась с места. «Сейчас!» — заорал я. Девушки рухнули на землю, я остался стоять, и время замедлилось. «Идиот!» — фыркнул Вазар. «Ты труп!» Я вскинул свой старый добрый бластер правой рукой. Никакой магии, никакой суперсилы, только холодный расчет. Волки неслись на меня, брызгая кислотой. Я выждал секунду, пока они окажутся на одной линии со склоном. Выстрел. Луч бластера ударил не в волков. Он попал точно в центр скопления оранжевых грибов на склоне прямо над стаей. Первый гриб лопнул с оглушительным хлопком, выбросив облако воспламенившегося газа. Это вызвало цепную реакцию. Бабах! Склон буквально взорвался. Огненная волна смешалась с камнепадом. Горящие ошметки грибов и куски породы обрушились на стаю сверху. Вой волков потонул в грохоте взрыва. Взрывная волна сбила меня с ног, швырнув в ту самую грязь, куда я приказал лечь девушкам. Минуту мы лежали, пока сверху сыпались камни и пепел. Когда пыль улеглась, я поднял голову. Склона больше не было. На месте стаи была груда дымящихся камней, из-под которых торчали лапы. Пахло жареным мясом и серой. Двое выживших волков, поджав хвосты и скуля, улепетывали обратно в джунгли с такой скоростью, что только пятки сверкали. Я поднялся, отряхиваясь. «Эффективность», — сказал я вслух, обращаясь к голосу в голове. «Минимум затрат, максимум результата. Учись, офицер». Вазар промолчал, но я почувствовал его раздражение. Он ненавидел, когда я был прав. «Ты жив?» Леандра поднялась, вся в грязи, но целая. Она посмотрела на завал. «Это было громко, зато действенно». Аня убрала клинки. Она посмотрела на меня с новым уважением. «Ты не использовал силу Вазара, ты справился сам». «Я же инженер», — усмехнулся я, хотя колени все еще дрожали. «Ломать не строить. Пойдемте, пока на шум не сбежалось что-нибудь покрупнее». Тропа повела нас вверх. Воздух становился разреженным, но дышать стало легче. Ядовитые испарения болота остались внизу. Мы поднимались к жерлу спящего вулкана. Пейзаж изменился. Теперь вокруг были черные обсидиановые скалы и чахлые деревья, скрюченные словно в агонии. «Я чувствую его», — сказала Аня, останавливаясь перед неприметной расщелиной в скале. «Псифон здесь такой плотный, что у меня звенят импланты». Вход в пещеру был украшен черепами, не человеческими и даже не звериными. Это были черепа каких-то птиц с четырьмя глазницами. На стенах висели амулеты из переплетенных корней и кусочков металла. «Уютненько», — прокомментировал я. «Надеюсь, он не ест гостей». Из темноты пещеры вышла фигура. Старец не был похож ни на кого из тех, кого я встречал раньше. Он принадлежал к расе Зул. Древний, почти вымерший. Его кожа напоминала старую потрескавшуюся древесную кору. Он был высок, но сильно сутулился, опираясь на посох с кристаллом, который слабо пульсировал фиолетовым светом. Но самым жутким были его глаза, точнее их отсутствие. Глазницы были затянуты плотной белой пленкой. Он был абсолютно слеп. «Гости!» — проскрипел он. Его голос звучал так, будто два камня трутся друг о друга. «Давно здесь не было гостей, у которых в груди бьется сердце, а не мотор. Мы ищем помощи». Я шагнул вперед, стараясь говорить уважительно. «Меня зовут Влад Волков». Старец повернул голову в мою сторону. Он смотрел не на мое лицо, а куда-то выше левого плеча. «Я не вижу твоего лица, человек», — прошипел он, — «но я вижу твою тень. Она огромна, она черна, как пустота между звездами, и она голодна». Леандра нервно шагнула вперед. «У него паразитическое слияние личности. Нам нужно разделить их. Нам сказали вы, пси-ткач». Старец рассмеялся. Смех был сухим и коротким, как кашель. «Разделить? Вы думаете, душа — это пирог, который можно разрезать ножом?» Он подошел ко мне почти вплотную. «Твоя тень вросла в тебя. Вы переплетены, как корни двух деревьев, борющихся за воду. Если вырвать одного, умрет и другой». «Должен быть способ», — твердо сказала Ани. «Вы знаете ритуалы древних?» «Знаю», — кивнул Зул. «Но цена высока». Он поднял костлявую руку и указал посохом на темный провал в глубине пещеры. «Там находится зеркало души, пси-активный кристалл, усиливающий ментальные проекции в 1000 раз. Ты должен войти туда и встретиться со своей тенью лицом к лицу. Не в голове, а наяву». «Мы пойдем с ним», — быстро сказала Леандра. «Ему нужна медицинская поддержка». «Нет!» — рявкнул старец, ударив посохом о камень. Эхо прокатилось по ущелью. «Только носитель! Посторонние разумы создадут шум, который сведет с ума всех!» Он снова повернул ко мне свое слепое лицо. «Ты пойдешь один, человек с двумя душами! Но помни, лабиринт разума не прощает ошибок!» «И каковы шансы?» — спросил я, глядя в темноту прохода. «В лабиринт войдут двое», — прошептал старец, и улыбка, обнажившая острые желтые зубы, не предвещала ничего хорошего. «Но вернется только один или никто». Я посмотрел на свою левую руку. Она снова начала темнеть, покрываясь сеткой черных вен. Вазар внутри меня предвкушающе замолчал. Он был готов к битве. «Я пойду», — сказал я. «Влад!» — начала Аня, но я оборвал ее. «Ждите здесь. Если я не выйду через час, улетайте и взорвите вход». Я шагнул в темноту, оставляя свет и друзей позади, навстречу своему худшему кошмару. Стук посоха старца о камни ввинчивался в мой мозг, подстраиваясь под биение сердца. Или наоборот, сердце подстраивалось под стук. «Можешь снять свой шлем и дышать глубже, человек!» — проскрипел Зул, не оборачиваясь. «Воздух здесь целебный, для тех, кто умеет его пить, для остальных он яд!» Я несколько секунд колебался, но упрямая интуиция подсказала, что ему можно довериться. Подчинившись, стянул шлем, сделал вдох и закашлялся. Воздух был тяжелым и сладким, слишком сладким. «Утешил, дед», — прохрипел я, вытирая слезящиеся глаза. «Куда мы идем? В преисподнюю?» «Глубже», — коротко бросил он. Моя гарнитура в ухе зашипела, пробиваясь сквозь помехи. «Влад, прием!» Голос Леандры дрожал от напряжения. «Телеметрия сходит с ума. У тебя уровень дофамина и адреналина скачет, как кардиограмма эпилептика. Воздух в туннеле насыщен природными психотропами. Надень маску». «Нельзя», — ответил я, глядя в сутулую спину проводника. «Старик сказал, что я должен дышать бездной. Иначе ритуал не сработает». «Это антинаучный бред», — вклинилась Аня. Ее голос был жестче, холоднее. «Слушай, Волков, мы засекли движение. Крупная стая. Те самые волки, которых ты не добил, привели друзей. Много друзей». «Справитесь?» — спросил я, чувствуя, как стены туннеля начинают едва заметно пульсировать фиолетовым светом. «Справимся, если доктор перестанет пялиться в твой монитор жизнеобеспечения и возьмет винтовку», — огрызнулась Ани. «Я слежу, чтобы он не умер, ты бездушная кукла», — взвилась Леандра. «Если у него остановится сердце, нам тут всем конец. Если ты пропустишь тварь с фланга, сердце остановится у тебя». «Девочки», — рявкнул я, останавливаясь. Голова кружилась все сильнее. Фиолетовый туман, стелившийся по полу, начал принимать формы извивающихся змей. «Не делите шкуру неубитого медведя, то есть меня. Держите вход, я скоро вернусь». «Влад, я...» Начала Леандра, но ее голос потонул в треске статики. «Идут! Огонь по левому сектору!» — крик Ани. «Леандра, щит! Ставь чертов щит! Звуки выстрелов, взрывы, рев монстров, от которого вибрировали даже камни здесь, на глубине, а потом тишина, связь оборвалась. Я замер, прижав палец к наушнику. «Эй, прием!» Тишина, только стук посоха впереди. «Им сейчас не до разговоров», — прошелестел старец. Он стоял у края обрыва, который я в темноте даже не заметил. «У них своя битва, у тебя своя, и твоя страшнее. Зубы рвут плоть, а зеркала рвут душу». Я подошел к краю. Внизу, в бездонной пропасти, клубился светящийся туман. Он поднимался вверх спиралями, гипнотизируя. Мне показалось, что я вижу в нем лица. Лицо Семена Аркадьевича, который качает головой. Лицо Киры, смеющейся над моей шуткой. «Что это за место?» — спросил я, чувствуя, как левая рука начинает неметь. Вазар просыпался. Я чувствовал его присутствие не как голос, а как холодную тяжесть в затылке. Он тоже смотрел в бездну. «Утроба!» — ответил Зул. «Место, где реальность тонка, как крыло бабочки. Иди за мной и не смотри по сторонам. То, что ты увидишь боковым зрением — ложь». Мы начали спуск по узкой винтовой тропе, высеченной прямо в скале. Перил не было. Одно неверное движение, и лететь мне до самого центра планеты. Галлюциногены действовали все сильнее. Тени на стенах плясали. Мне казалось, что камни тянут ко мне руки. Я слышал шепот, тысячи голосов. «Стайся! Ты слаб! Брось их! Убей старика!» Последняя мысль была такой четкой и чужеродной, что я дернулся. «Заткнись, Вазар!» — прошипел я сквозь зубы. Старец хихикнул. «Он громкий сегодня, да? Твой пассажир. Он чует, что его хотят выселить. Страх пахнет уксусом, человек. От тебя несет уксусом за версту». «Это от тебя несет плесенью». Огрызнулся я, пытаясь сфокусировать взгляд на тропе. Ступеньки плыли. Мы спустились в огромный грот. Зрелище заставило меня забыть о галлюцинациях. Это был зал отражений. Весь грот от пола до потолка был усеян гигантскими кристаллами. Они торчали из стен, свисали сталактитами, росли из пола целыми рощами. Кристаллы были гладкими, зеркальными, но с темной дымчатой глубиной. Свет здесь был странным. Источника не было, но каждый кристалл слабо светился изнутри, создавая бесконечную паутину бликов. Я сделал шаг и увидел тысячу своих отражений. Тысяча Владов Волковых смотрели на меня. Но что-то было не так. В одном кристалле я был в парадном мундире, в другом — в скафандре, залитом кровью. В третьем — стариком с седой бородой. В четвертом я лежал мертвым, с дырой во лбу. «Это не магия!» Голос старца перестал скрипеть, став неожиданно глубоким и властным. Эхо подхватило его слова, раскатывая по залу. «Это псирезонанс! Кристаллы — это застывшая память планеты! Они не отражают свет, они отражают суть, вероятности, то, кем ты был, кем мог стать и кто ты есть сейчас!» «И где здесь выход?» Я покрутился на месте, голова шла кругом. Отражения двигались с едва заметной задержкой. Это сводило с ума. «Выход там же, где и вход!» Зул подошел к огромному, выше человеческого роста, монолиту в центре зала. Этот кристалл был чернее ночи, но полировка была идеальной. «Подойди!» Я приблизился, ноги были ватными. Левая рука пульсировала болью, словно ее жевали изнутри. «Что мне делать?» — спросил я, глядя в черную гладь. Я не видел там себя, только темноту. «Ничего!» — старец встал позади меня. «Просто смотри и прими то, что увидишь!» Его костлявая сухая рука, похожая на ветку, легла мне на лоб. «Приготовься, Влад Волков, сейчас будет больно!» Он что-то прошептал на языке, который звучал как треск ломающегося льда, и резко нажал пальцем мне в центр лба. Мир взорвался. Нет, не звуком, светом и тьмой одновременно. Меня словно выдернули из тела и с размаху ударили о бетонную стену. Реальность треснула, как стекло. Кристаллы вокруг зазвенели, звон перерос в вой. Я упал на колени, хватаясь за голову, боль была адской. Казалось, мой череп распиливают тупой ножовкой пополам. «Смотри!» — приказал голос старца, гремящий отовсюду сразу. Я с трудом поднял голову. Черный монолит передо мной перестал быть черным. Он стал прозрачным, как вода. И там, по ту сторону стекла, стоял я. Только это был не я. Отражение стояло в полный рост, хотя я стоял на коленях. Оно было одето в тот самый черный имперский мундир, идеально выглаженный. Осанка, лицо, все говорили о моем высокомерии. Моя левая рука в реальности судорожно скребла камень пола, а в зеркале отражение медленно, грациозно подняло левую руку. Она была затянута в черную перчатку, отражение поправило воротник. «Ну, здравствуй, сосед!» — произнесло отражение. Его губы двигались, но голос звучал у меня в голове. Тот самый голос — Вазар. Я попытался что-то сказать, но горло сдавил спазм. Я был парализован, старец исчез, пещера исчезла, остались только мы двое. Я — жалкий, грязный, стоящий на коленях, и он — величественный и страшный. Вазар в зеркале наклонился ближе, словно рассматривая насекомое. «Ты привел меня в самое подходящее место, Влад!» Его глаза, холодные и пустые, встретились с моими. «Здесь нет границ, здесь я могу выйти!» Он улыбнулся и подмигнул мне левым глазом. В следующий миг он размахнулся и ударил кулаком по стеклу изнутри. По черному монолиту побежала паутина трещин. Осколки полетели не внутрь, а наружу, в мою сторону. «Нет!» — заорал я, обретая голос. Свет в пещере мигнул и погас. Я остался в абсолютной темноте. Но я был не один. Я слышал дыхание, тяжелое, размеренное дыхание прямо перед своим лицом. И тихий, зловещий смех. Мой ночной кошмар повторялся.